Тише хвала, тише хвала, дверью не хлопать, слава, стола, угол и локоть, сутолочь стоп, сердце уймись, локоть и лоб, локоть и мысль, юность любить, старость погреться, некогда быть, некуда деться, хоть бы закут, только без прочих, краны текут, стулья грохочут, рты говорят, каши во рту, благодарят за красоту. Знали бы вы, ближний и дальний, как головы собственной жаль мне. Бога в Орде, степь каземат, рай это где? Не говорят. Юбочник скот, лавочник частность, Богом мне тот будет, кто даст мне. Не времени, дни сочтены, для тишины четыре стены.